«Приветствую вас, миледи! Позвольте словечко, он изысканно кланяется. Здесь нас никто не услышит. И все равно я должна быть осторожна, — отвечаю я. Но прошу вас, говорите, сэр. Можно узнать, что вы решили относительно брака? Не хочу оказывать на вас давление, но дело весьма важное. Я это понимаю, — говорю я, — но не хочу торопиться, ибо должна быть уверена, что поступаю правильно. Разумеется, миледи, я вас вовсе не тороплю. Я прошу вас только об одном. Не давайте Пембруку окончательный ответ, предварительно не посоветовавшись со мной. Хорошо, обещаю я, зная, что не сдержу слова. Я уверен, вы сами прекрасно сознаете. Самое главное в вашем положении — это не брак, а религия. Вы — надежда католиков во всем мире, в особенности в Англии, где, как они опасаются, им все труднее будет отправлять свои религиозные обряды. Я знаю, как нелегко вам оставаться католичкой при дворе королевы Елизаветы, но я прошу вас также не помышлять о перемене религии без предварительной консультации со мной. Поверьте мне, король Филипп понимает ваше затруднительное положение и желание облегчить себе жизнь, приняв протестантизм. Я соглашаюсь и с этим, а потом поспешно прощаюсь с испанцем, сказав, что меня могут хватиться, если я немедленно не вернусь. Феррия считает меня убежденной католичкой. Он и не догадывается, что в основе всего лежат чисто прагматические соображения. Я прикидываю, что может произойти, если я вновь стану протестанткой. Король Филипп, как и его посол Феррия, наверняка отвернутся от меня, а вот Пембрука это не смутит, поскольку некоторые члены совета предпочтут наследницу-протестантку. С другой стороны, королева Елизавета ясно дала понять, что любого наследника, будь тот протестантом или католиком, даже собственного ребенка, она будет рассматривать как соперника. Поэтому пока я ничего не теряю, оставаясь католичкой. Я подозреваю, что все эти разговоры о моем замужестве дошли до Елизаветы, потому что в один прекрасный день ко мне является лично сэр Уильям Сесил, государственный секретарь Ее Величества, один из наиболее влиятельных людей в стране, мнением которого королева дорожит. Примечание. Уильям Сесил, 1521-1598. Видный государственный деятель при королеве Елизавете, государственный секретарь в 1550, 1553 и 1558, 1572 годах, лорд казначей Англии с 1572 года. Конец примечания. «Миледи», — говорит он, его удлиненное с тонкими чертами лицо бесстрастно, всевидящие глаза под тяжелыми веками смотрят настороженно. «Ее Величество просило меня довести до вашего сведения, что, учитывая ваше происхождение, вы не должны выходить замуж без ее согласия под страхом самого строгого наказания». Это серьезный удар. Особенно если вспомнить, что совсем недавно решили мы с Недом. И после такого предупреждения я пребываю в полном смятении. Я так надеялась, мы оба надеялись, что Елизавета благословит наш брак, если об этом убедительно и дипломатично будут просить наши матери. Но теперь я начинаю опасаться, что наши надежды были тщетными. Неужели мы с Недом попали под подозрение? Но каким образом? Мы были очень осторожны. Я покорная слуга Ее Величества. Чуть запинаясь, отвечаю я, И поверьте, я не имею намерения выходить замуж. Я жалею, что солгала, но уже поздно. Сказанного не воротишь. И внезапно мне приходит в голову, что теперь королева вообще не позволит мне выйти замуж. Никогда и ни за кого. Это ужасная перспектива, и мне необходимо заверение, что я не обречена на жизнь девственницы. Может быть, Ее Величество сама желает предложить мне кого-либо в супруги? С надеждой спрашиваю я. Нет, миледи, не желает. Безапелляционно заявляет сэр Уильям. И, изобразив едва заметный поклон, он удаляется, прежде чем я успеваю задать еще какой-нибудь вопрос. После его ухода я принимаюсь отчаянно рыдать. Мое сердце принадлежит Неду, одному только Неду. Он мой герой, моя жизнь, моя радость. Я не просто хочу выйти замуж. Я хочу выйти за него. Но постойте. Видимо, мои перспективы в один прекрасный день оказаться на троне все-таки вполне реальны. Единственное препятствие этому – Елизавета, которую, к слову, многие не считают настоящей королевой, потому что она незаконно рожденная и вдобавок протестантка. Ее корона с самых первых дней в опасности. И потом, Елизавета ведь может умереть молодой или скончаться при родах, если только она вообще выйдет замуж. Нет, Господь свидетель, я ни в коем случае не желаю ей ничего плохого, но... Возможность стать королевой так заманчива. И, пожалуй, это было бы только справедливо после того, что случилось с Джейн. Я не прошу чужого, а лишь претендую на то, что принадлежит мне по праву. Я признаю первенство Елизаветы по закону и никоим образом не замышляю измену. И все же... Нелюбовь королевы ко мне очевидна. Сегодня на церемонии коронации Елизавета в очередной раз это продемонстрировала. Если во время коронации королевы Марии я занимала почетное место, то теперь меня оттеснили на второй план, не проявив должного уважения к моему статусу особы королевских кровей. Ко мне относятся так, будто я простолюдинка. Облаченная в тот же красный бархат, что был на мне 5 лет назад, я сижу в компании дам в повозке за королевой. Передо мной, заметьте, едут десятки придворных дам на лошадях с красными бархатными седлами.